Глава 16. Понедельник, 15.02.71 года. Дом Домрацких Ивлевых. После трех глухих ударов кулаком в дверь в кухню ввалилась Никифоровна. Тоже вышел из комнаты. Не успела она войти, увидела Аришку в табуретке на столе. «Батюшки, народ, вы где ребенка взяли?» Вместо приветствия почему-то шепотом спросила она и уставилась на меня. «Я тут ни при чем, Анна Никифоровна, не смотрите так на меня!» Смеясь, ответил ей. «Это все маман». «Олечка, как я давно у вас не была?» Удивлению Никифоровны не было предела. «Что ж ты даже не похвасталась?» Перевела она стрелки на бабушку. «Чем не похвасталась?» Не поняла сразу та, но потом, догадавшись, объяснила. «Это Аришка, дочка Инкина, правнучка моя. Поля вчера из Перми привезла поездом. Встречали с Пашкой их в полвторого ночи». «Тьфу!» — смущенно заулыбалась Никифоровна. «А я-то, дура старая, напридумывала тут уже». Никифоровна прошла в кухню и села напротив малышки. Заметил, что она босиком в одних теплых носках. Обувь в сенях сняла и босиком в хату вошла. А полы у нас холодные. Подошел и предложил ей свои тапки. Мать, увидев мои маневры, остановила меня и метнулась в сени. «На вот», — сказала она, подавая Никифоровне пару тапок. «Это Инкины». «Точно. Инка. Вторая кровать в большой спальне Инкина. А почему она спала не с матерью в комнате, а с бабушкой? Хотя, что удивляться, у них тут бабуля всем мама». Бабушка налила гостье чаю, а та увлеченно сисюкалась с Аришкой. «Хорошая девчонка будет», — сделала вывод довольная Никифоровна. Она отпила несколько глотков чая, перекинулась парой фраз с матерью, пообещала завтра передать со мной что-то. Что сюрприз? «Я что, пришла-то?» — вспомнила, наконец, Никифоровна и обратилась ко мне. «Говорила с нашим заведующим насчет тебя. Нам подсобники нужны, бакалею фасовать для розницы. Вот я тебя и предложила. Он хочет сам с тобой за оплату поговорить. Приходи завтра к нам на базу на Первомайской, это в конце улицы. Не доходя до железной дороги, будет большой склад. Там номера у дома нет. Адрес улицы Первомайская, владение 1. Ну, любого спросишь, где база, если что. На базе спросишь заведующего Цушко». «Цушко, Цушко, где-то я это уже слышал, Цушко». «Цушко, сука! Вспомнил, это тот хапуга, что Веронику Ванькину подставил. Ничего себе совпадение!» «Обязательно приду», — заверил я ее. «Сразу после школы бегом домой, что-нибудь поем и сразу к вам. До полтретьего где-то должен быть. Ну, в крайнем случае, в 3». «Вот и хорошо», — сказала Никифоровна. «Меня обязательно найди там». Глянул на ходики, время 6:30. Я засуетился, надо воды им на вечер натаскать. С Аришкой стирки здорово прибавилось. Схватил ведро с остатками воды. «Мама», — позвал я, — «ты будешь вечером малую купать? Давай воды натаскаю. Куда это вылить?» Мать показала мне на висящую на стене старую ванночку из нержавейки. Явно самоделка. Небось, на каком-то оборонном заводе смастерили. На них все есть. Достал ее, и пока еще печку не затопили, взгромоздил ванночку на печку, вылил в нее остатки воды из одного ведра и всю воду из второго. Оделся и пошел за водой с двумя ведрами. Начинало вечереть. Пока воду наливал, решил заглянуть к Ивану. Оставил свои ведра у колонки и пошел к ним. Постучал калиткой, чтобы разбудить хозяйского овчара. И тот добросовестно меня облаял. Вскоре из дома кто-то выглянул. «Кого там принесло?» — услышал я голос Ивана. «Это Пашка Ивлев!» — крикнул ему в ответ. «Вань, выйди на минутку!» «Сейчас иду!» Иван накинул на себя телогрейку и вышел к калитке. Овчар молча поплелся за ним. «Привет!» — поздоровался, протягивая ему руку. «А что он у тебя не на цепи? Не сбежит?» «Как сбежит, так и вернется!» — ответил Иван, пожимая мне руку в ответ. «С Вероникой уже виделся?» — спросил его. «Нет еще. Только же тебе говорил. Когда бы успел?» «А, ну да. А я завтра в логово врага на разведку иду», — похвастался ему. «Ты о чем? Куда идешь?» — не понял Иван. «Подругу Бабкину просил помочь мне подработку после школы найти. Она на базе работает. Прикинь, Она договорилась насчет меня завтра после школы к заведующему на собеседование. Говорит, найдешь там заведующего Цушко. Представляешь, это та самая база. — Не может быть, — растерялся Иван. — Ну почему не может? — рассудил я. Город маленький. Не так много вариантов на самом деле. — Да нет, — отмахнулся Иван и вышел ко мне на улицу. — Не может быть так просто. Я столько дней голову ломал, как к этой базе подступиться, а тут и на работу иду. Слишком просто. — Ничего не просто, — возразил ему. — Чтобы акт уничтожить, надо как минимум понимать, где он хранится. Ты к Веронике сегодня пойдешь? Я замолчал на полуслове, пропуская мимо нас прохожего. Думал, он пройдет быстро, тогда и договорю фразу, но не тут-то было. — Иван! — строго позвал вдруг остановившийся рядом с нами харизматичный дед. — Здравствуйте, Аристарх Тимофеевич. Удивленно поздоровался с ним Иван. — Что у вас с Вероникой происходит? — строго спросил дед, сжимая кулак. Судя по реакции Ивана, он этого деда очень уважал. Дед и правда был внушительным. Не внешне, а какой-то внутренней силой. Внешне он выглядел вполне обычно. Высокий, худой, седой, коротко стриженный. Длинные пышные седые усы, глаза темные, внимательные и пронзительные. «Ты прекрасно знаешь», — продолжал наседать на Ивана дед, не обращая на меня никакого внимания. «У меня, кроме нее, никого нет. Я за нее». Тут дед выхватил из-за пазухи полурастегнутой шубы шашку и широко рубанул ею в воздухе. Мне показалось, что просвистело где-то совсем рядом. Ощущения были, скажем прямо, очень неприятные. Да что уж там. От неожиданности кто послабее духом мог бы штаны намочить. — Ты знаешь, сколько народа я ее зарубил? — сквозь зубы процедил дед. — Тихо, тихо! — отступая немного назад, уверенно проговорил Иван. — Спокойно, Аристарх Тимофеевич. Что с Вероникой? Было видно, что он ничуть не удивлен. Видимо, от привычках деда осведомленный уже сталкивался не раз. — Плачет целыми днями! — чуть не плюнул ему в ответ дед. — Это не из-за меня! — твердо сказал Иван. — У нее серьезные проблемы. Она вам что-то рассказывала? — Ничего не рассказывала, — зло сказал дед. — Спрашиваю, что случилось? — Все нормально, — отвечает. — А сама ревет втихаря, чтобы я не слышал. — Что у нее за проблемы? — Серьезные. Уберите шашку, пока кто-нибудь не увидел, — ответил тихо Иван. — Подставили ее под статью. У деда лицо изменилось. Он готов был прямо сейчас любого порубить в капусту, но шашку спрятал. «Мы как раз с другом», — кивнул в мою сторону Иван, — «решали, что делать, когда вы подошли». Дед наконец-то заметил меня, подал ему руку. «Павел», — представился я. «Дед Арист», — представился он, — «не маловат ли будешь, чтоб подмогу оказывать?» И уже спокойнее спросил нас. «И что случилось?» Видно было, что ответа он от меня не ждет. Так самовыразился просто по поводу школьника. Иван начал подробно рассказывать деду о неприятностях, в которые влипла его внучка. Дед периодически возмущался, рука его снова тянулась к шашке за пазуху. Я заметил, что он вообще вспыльчив и легко впадает в ярость. Иван же вел разговор предельно спокойно, не давая Вероникиному деду разгуляться. Минут 10 в итоге ушло на то, чтобы более-менее объяснить все Аристарху и изложить план, который у нас на тот момент имелся. — В целом задача ясна, — доложил Иван. — Осталось проработать детали. Я хотел чуть попозже к вам зайти и кое-что у Вероники уточнить. — Так в чем именно состоит ваш план? — спросил дед, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и сам же предложил. — Может, спалить все к чертовой матери? — Уже предлагал. — ответил, улыбаясь я. — Там сторож. — Не будем мы ничего палить. Это серьезное преступление, — строго сказал Иван. — Пашка завтра туда на работу устраивается. — Попробует выкрасть акт. — что, это дело? — воскликнул дед. — Хотя, — сказал он, немного подумав, — пацан может попасться. И вообще его сразу просчитают. Неприятности потом не оберется. Всю жизнь загубит. — И что делать? — спросил Иван. — Не надо ничего красть, — сказал дед, хитро улыбаясь. — Попортить надо. — Как попортить? — спросил его Иван заговорщицким шепотом. — Да проще пареной репы, — тихо ответил дед. — Натереть сыра, желтка накрошить, насыпать на акт и на бумаге рядом. Мыши сожрут все, и бумаги тоже. Я знаю, как одни мужики так в суде умудрились доказательства мышам скормить. Дед стоял довольный, глаза у него горели. Мы переглянулись с Иваном. — А что, может сработать, — сказал, улыбнувшись я. Не раз сталкивался с подобным при проверках, особенно на продовольственных складах. С удивлением узнал тогда, что основной урон складируемой продовольственной продукции наносят грызуны и птицы. Мыши на самом деле способны сожрать почти все, от чего съедобный запах исходит. — Только где сыр взять? — добавил я, подумав. — Сыр беру на себя, — заявил Иван. — Отлично, — подвел итог нашему импровизированному совещанию. — Значит, сегодня выясняете у Вероники, где хранятся документы. Пусть мне план базы нарисует, нужный кабинет отметит и план кабинета. Хорошо бы еще узнать, как выглядит этот акт, хотя бы сколько листов, от какой он даты. Сейчас мне надо бежать, у меня там уже вода в ведрах замерзла, — подал деду руку. Очень приятно было с вами познакомиться. Подав руку Ивану, сказал ему, — часов в 10 к тебе еще забегу сегодня, узнать что да как. Побежал к колонке, схватил ведра и понесся домой. Вода не замерзла, конечно, но намек на льдинке сверху уже появился. Морозец к вечеру чувствительный. Дома меня уже ждали Славка и Юлька. — Тебя только за смертью посылать. Вместо «здрасте», — сказал Славка. — Ты куда за водой ходил? На речку? — ехидно спросила в свою очередь Юлька. — Да Иван Николаев из больницы выписался. Постояли, поболтали немного. Объяснил всем, взглянув на ходики. Ого, половина седьмого. Вот это мы посовещались. Быстро оделся в школьные брюки, взял выданный бабушкой рубль, и мы втроем поспешили за Веткой. Жила она, как ни удивительно, на Первомайской улице. Это оказалась та улица, на углу которой стоял Славкин дом. Ветка жила примерно через два квартала. Мы пробежали бегом расстояние до ее дома. Это был большой двухэтажный дом на четыре семьи. Ни Славка, ни тем более я не знали, с какой стороны вход к Беловым. «Я была у них когда-то, мы еще мелкие были», — пыталась вспомнить Юлька, — «куда нам дальше идти?» «Кажется, сюда». Юлька направилась к ближайшей двери. Хорошо, что крыльцо было прямо с улицы, постучалась. Дверь почти сразу открылась. Юлька не ошиблась с адресом. Ветка присоединилась к нам, и мы легкой трусцой направились в сторону кинотеатра. Прибежали мы вовремя. Знакомая по прошлому походу в кино билетерша меня узнала. Поздоровался с ней, улыбаясь, как старой знакомой. Она кивнула мне в ответ. Места свои нашли быстро. Накладок в этот раз не было. Показывали фильм «Старики-разбойники» с Никулиным, Евстигнеевым и пани Моникой в главных ролях. Народ вокруг видел его впервые, хохотали всем залом. Как пояснил Славка, этот фильм только вышел. Надо было поспорить с кем-нибудь на концовку. Хоть денег заработал бы. Хотя это же Советский Союз, не поняли бы. Негоже настоящему комсомольцу на деньги спорить. Мы вышли на улицу. Ребята были в хорошем настроении, фильм им понравился. Нет, я не говорю, что фильм плохой, но смотреть его десятый раз — это уже слишком. Решили со Славкой сначала отвезти домой Юльку, она рядом живет. Потом проводим Ветку и потом к себе. Мы уже шли через площадь Ленина, до Юлькиного дома оставалось всего ничего. Вдруг с той стороны городской площади мы услышали женский визг. Присмотревшись, увидели трех подвыпивших парней, пристающих к одинокой девушке. Девчонка вырывалась и кричала со слезами в голосе. Только этого не хватало. Такой хороший вечер испортили. — Э, хорош там! — крикнул я. — Кто там хулиганит? — прокричала Юлька. В ответ мы услышали витиеватое ругательство и пьяный гогот. Никто девчонку отпускать не собирался. «Помогите!» — закричала бедолага с такой жутью в голосе, что мы со Славкой, не сговариваясь, сорвались с места и помчались туда. Я только крикнул на бегу девчонкам. «Спрячьтесь у Юльки дома, мы тут сами!» Парни были взрослые, лет по 25, их было трое, сильно бухие, захотели большой и чистой любви. Поймали девчонку и куражились, все больше распаляясь. Мы молча подбежали ближе. Зареванной девчонкой оказалась Диана Полянская. Один из парней, обняв ее за талию, тянул куда-то. Другой подталкивал ее под пятую точку. Я подскочил к Диане и резко дернул ее за руку на себя. «Отпустили ее!» — заорал, что было дури. Эффект неожиданности был нашим единственным шансом. Потому как два сопляка против троих взрослых, пусть и пьяных парней, это полнейший бесперспективняк. Нам повезло. Парни растерялись, я вырвал у них Дианку. «Беги домой!» — закричал ей, загораживая от парней, и подтолкнул, слегка придавая ускорение. А то она в легкий ступор впала. Мужики быстро пришли в себя и поперли на нас со Славкой. Нам надо было дать убежать Диане. Опомнившись от моего толчка, она ломанулась со всех ног. Один из парней бросился за ней. Я прыгнул за ним, кинувшись под ноги. Моей целью было сделать так, чтобы он упал или хотя бы сильно споткнулся и перестал гнаться за девушкой. Я трезво оценивал мощь Пашкиного тела и понимал, что нетренированный щуплый школьник здорового парня не остановит, а вот заставить упасть может. План сработал. Пьяный мужик реакцию имел заторможенную. Мой маневр заметил поздно и навернулся, споткнувшись о меня знатно. Плохой новостью было то, что и разозлился он в итоге не слабо. Когда он поднялся, Дианка успела убежать уже далеко, и все свое внимание парень перенес на меня. Двое других уже вовсю избивали Славку. Тот сначала уворачивался, но потом пропустил удар по лицу, потерял ориентацию и начал хватать удары один за другим. Я судорожно осматривался в поиск чего-то, что могло бы помочь в драке, но ничего подходящего вокруг не было. Бросив бесполезные поиски, я изловчился и сильно толкнул в спину одного из парней, избивавших Славку. Тот в это время как раз замахивался, поэтому потерял равновесие и упал. В этот момент мужик, перший на меня, тоже замахнулся для удара. Я поднырнул под его руку и попытался провести удар в подбородок. И даже попал. Но нормального удара не получилось, чего и следовало ожидать от этого тщедушного тельца. Раскрылся, пока бил, и тут же получил в ответ удар такой силы, что он опрокинул меня на землю. На этом драка по факту закончилась. Началось избиение. К счастью для нас со Славкой, сейчас была зима, и теплая одежда немного гасила удары. К тому же парни видели, в какой дом забежала Диана, и довольно быстро бросили нас, намереваясь, видимо, направиться за ней. Мы со Славкой остались лежать на дороге, тихонько постановая и пытаясь прийти в себя. Что ж за день сегодня такой, драка за дракой? Надо признаться, что во второй раз мне досталось сильнее. Это тебе не школьная потасовка. Славка потерял очки, но не боевой дух. «Твари!» — зло сказал он, стоя на четвереньках. Дебоширы отошли от нас уже прилично и находились на полпути к дому Полянских. Мы со Славкой кое-как поднялись и поковыляли их догонять. Догнали мы их в итоге почти у калитки. У Полянских в окнах горел свет. Я не знал, одна там Диана или еще кто-то есть. Я вообще не знал, с кем живут Тимур с Дианой. «Славка!» — крикнул я, подбегая к этой гоп-компании. «Нельзя их пропустить в дом!» Был уверен, что нас тут и положат. Внезапно входная дверь дома Полянских распахнулась, и к нам стремительно стала приближаться фигура с топором, вскинутым над головой и злобными криками матом на всю улицу. Это Тимур Полянский так ринулся защищать свой дом. Он выскочил на улицу, выставил перед собой зажатый двумя руками топор и орал, бешено вращая глазами. «Что, твари, обосрались? Ну, кому башку проломить?» На мгновение мы все замерли, и нападавшие, и мы со Славкой. «Так, молодежь, что за бардак? А ну, быстро разошлись!» Вдруг громко раздалось позади нас. Мы все как по команде развернулись. Перед нами стоял Юлькин дед Терентий, в кальсонах, в валенках и телогрейке. Похоже, он очень поспешно одевался, даже шапку не надел. В руках он тоже держал топор и ритмично постукивал обухом себе по ладони. Расклад поменялся. Теперь не два пацана против троих мужиков. Теперь три пацана с топором и дед с топором против двух бухих мужиков. Почему двух мужиков, а не трех? Потому что один из них резко вспомнил про какие-то свои дела. «Да пошли вы все!» Попрощался он с нами и пошел, шатаясь куда-то в сторону больницы. Оставшиеся два парня, глядя на Терентия, тоже решили с нами не связываться. Один из них зло сплюнул, и они молча ушли вслед за своим товарищем. — Спасибо тебе, дед Терентий! — искренне пожал ему руку, слегка пошатываясь. Тело трясло от хлынувшего в кровь адреналина. — Без тебя нас бы тут затоптали. — Кто бы им позволил? — возразил Полянский, гордо выпятив грудь. — Да уж, Тимурыч удивил, — сказал, усмехаясь. Так выскочил эффектно. Я сам чуть не обделался, честное слово. Мы все рассмеялись. Адреналин так приятно бурлил в крови, казалось, нам море по колено. Но я прекрасно знал, что это чувство обманчиво. Завтра будет болеть каждая клеточка тела. И еще по одному поводу тень сомнения закралась. — Плохо, что они теперь знают, где ваш дом, — сказал Тимуру. И, кстати, мужики, а что вы оба с топорами? Сейчас так принято? — Как всегда принято, когда трое на одного, — ответил дед Терентий. — Да? — спросил он Тимура и шлепнул того по плечу. — Точно, — подтвердил Тимур, — пусть только сунутся. — Тимур, это серьезно, — сказал я. — А если правда сунутся, а тебя дома нет, что тогда? — Да брось, — возразил Терентий, — центр города не посмеют. — А если выследят, — не мог успокоиться я, — и в другом месте подловят? Видели эти рожи бандитские? Они просто так эту историю не спустят на тормозах. — Спустят, не спустят, — проворчал Терентий. — Не бандиты это, просто пить не умеют. Одного я знаю. На механическом заводе сварщиком работает. Нормальный парень, когда трезвый, но ты прав. Никуда не годится это. Плохо кончат, если так продолжать будут. Приструнить их надо. Поговорил со знакомым с завода. Пусть пропесочат их на собрании коллектива, премии лишат. Глядишь, в следующий раз поостерегутся безобразничать. Я немного успокоился. Слова деда обнадеживали. Если это правда местные, которых все знают, тогда другое дело. Хуже было бы, если бы были какие залетные молодцы. — Ну, если только так, — ответил ему. — Еще раз спасибо, дед Терентий. — Это не мне спасибо, — усмехнулся дед. — Это Юлька панику навела. Караул убивают. Рассмеялся про себя. — Молодец все-таки, Юлька. — Нам еще ветку домой отвезти надо, — сказал я. А пьянчуги эти как раз в ту сторону пошли.